Как же объяснить Хадже Калфе, что я пишу? У меня почерк скверный, Хаджи Калфа. Приходится упражняться, чтобы ребятишки не пристыдили меня. На днях ведь уроки начнутся. Хаджи Калфа облокотился на палку, словно позировал фотографу. В глазах его засветилась добрая улыбка. «Обманываешь, девчонка! Эх, знала бы ты, чего только не повидал в жизни, Хаджи Калфа! Видел людей, которые точно каллиграфы, почерком сюлюс. Это особый род почерка в арабском письме. Пишут. Но писанина их и ломаного гроша не стоит. А есть такие, что пишут криво да косо, за корючками, как муравьиные ножки. Вот из них-то толк и получается. Знала бы ты, сколько я подметок и стер, прислуживая в разных учреждениях, каких только чиновников мы не видели на своем веку, а у тебя нет, у тебя какое-то горе. Да, горе-то горе, но нас это не касается, только когда пишешь, старайся не пачкать пальцы чернилами. Вот это твоим школьникам может показаться смешным. Ну да ладно, ты пиши, а я пойду домывать полы. Проводив Хаджи Калфу, я опять села за стол, но работать больше не могла. Слова старика заставили меня призадуматься. Хаджи Калфа прав. Раз уже я взрослый человек, да еще учительница, которая не сегодня-завтра приступит к занятиям, нужно следить за собой, чтобы не осталось в поведении ничего детского, ни одной черточки. В самом деле, о чем говорят чернильные пятна на пальцах? А следы чернил на губах, хотя Хаджи Калфа ничего не сказал об этом. Как часто, когда я склоняюсь над своим дневником, особенно по ночам, мне вспоминается жизнь в пансионе, и меня обступают люди, которых не суждено больше встретить. Разве все это не связано с чернильными пятнами? И еще одну фразу Хаджи Калфы я никак не могу забыть. Ты ведь как птица в клетке, томишься одна в этой комнате. Неужели, вырвавшись, наконец, навсегда из клетки, я все-таки кажусь кому-то птицей в заточении? Это, конечно, не так. Для меня в слове «птица» заключен особый смысл. Для меня птица — это прежняя челыкушу, которая хочет расправить свои перебитые крылья и разжать сомкнутый клюв. Если Хаджи Калфа позволит себе и впредь разговаривать в таком тоне, боюсь, что наши отношения могут испортиться. Откровенно говоря, приходится напрягать последние силы, чтобы ежедневно заполнять страницы дневника. Как трудно возвращаться к прошлому, в тот отвратительный мир, который остался позади. Памятный вечер, когда я шла к себе после разговора с незнакомкой, в коридоре меня встретила тетка. Я не успела спрятаться в темный угол, и тетка заметила меня. «Кто это?» — крикнула она. «Ах, это ты, Фериде! Почему прячешься?» Я стояла перед ней и молчала. В темноте мы не видели друг друга. «Почему ты не идешь в сад?» Я продолжала молчать. Опять какая-нибудь шалость. Казалось, чья-то невидимая рука сжимает мне горло, стараясь задушить. «Тетя!» — с трудом вымолвила я. О, если бы тетка в ту минуту сказала мне ласковое слово, погладила, как обычно, по щеке, я бы, наверное, со слезами кинулась ей в объятия и все рассказала. но тетка ничего не понимала. — Ну, что там у тебя еще за горе, Фериде? Так она говорила обычно, когда я приставала к ней с какой-нибудь просьбой. Но тогда мне показалось, что этими словами она хочет сказать: «Ну, хватит, хватит, наконец!» «Нет, ничего, тетя», — ответила я. «Позвольте, я вас поцелую». Все-таки тетка была для меня матерью, и я не хотела с ней расставаться, не поцеловав на прощание. Не дожидаясь ответа, я схватила в темноте ее руки и поцеловала в обе щеки, а потом в глаза. В комнате у меня все было перевернуто вверх дном. На стульях валялась одежда. Из ящиков открытого шкафа свешивалось белье. Девушка, решившаяся на столь смелый шаг, не должна была оставлять, как неряха-школьница, свою комнату в таком виде. Но что поделаешь, я торопилась. Я не зажгла лампу, так как боялась, что кто-нибудь заметит в окне свет и придет. В темноте я кое-как нацарапала Кямрану несколько прощальных слов, затем достала из шкафа свой диплом, перевязанный красной лентой, несколько безделушек, дорогих мне как память, да кольцо и сережки, оставшиеся от матери, и все сложила в школьный чемоданчик. Наверное, вот так поступали приемные дети, покидая чужой дом. Подумав об этом, я горько улыбнулась. Куда идти? Это пришло мне в голову только на улице. Да, куда я могла пойти? Утром было бы легче. В мыслях рождались какие-то смутные планы. Главное — пережить ночь. Но где укрыться в такой поздний час? Кажется, все было предусмотрено, но не могла же я с чемоданом в руке до утра бродить одна по полям. В доме, конечно, вскоре поднимется переполох. В полицию, возможно, не обратятся, боясь позора, но поиски, несомненно, начнутся. Поезд, экипаж, пароход — все это отпадало. Так слишком быстро нападут на мой след. Теперь, когда я решила жить самостоятельно, ничто не могло принудить меня вернуться в ненавистный дом. Но мое решение родные могли счесть за детское безрассудство, за каприз взбалмошной девчонки, и понапрасну только мучили бы себя и меня. Я знала, что письмо, которое я напишу завтра тетке, заставит их отказаться от поисков, и они уже больше никогда не упомянут моего имени. Сначала я подумала о подругах, живущих поблизости. Они, конечно, могли принять меня хорошо. Но им мой поступок мог показаться непонятным, даже неблаговидным. Они побоялись бы себя скомпрометировать, приютив меня хотя бы на одну ночь. К тому же мне пришлось бы как-то объяснять столь необычный визит. Нет, у меня не хватило бы сил отчитываться перед чужими людьми, выслушивать их наставления и соболезнования. Наконец, знакомые, о которых я в первую очередь вспомнила, были известны также и моим домочадцам. Они кинулись бы искать меня прежде всего у них, да и родители подружек не стали бы обманывать своих родственников, они не сказали бы им: «Ее здесь нет». Идти по проспекту, ведущему к станции, было опасно, и я свернула в улочку Ичеренкэя. Темнота становилась непроницаемой, мной овладела растерянность, в душу закрадывался страх, и вдруг я вспомнила про нашу старую знакомую, переселенку с Балкан, которая лет 8-10 тому назад была кормилицей у моих дальних родственников. Она жила на Сайраи-Джадид и часто наведывалась к нам в особняк.